Вопрос 424. Можно ли мужчину, который в юном возрасте получал уроки секса от более опытных женщин, но отнюдь не развился в эмоциональном плане? Женщина зрелого возраста смотрит на своего юного любовника, как на ребенка, исправить, относясь к нему с любовью, лаской, нежностью, теплотой. Очень хочется получать взаимные радости от близости друг с другом. В какой степени это зависит от женщины? Что такое сверхрассеянность? Это когда муж из командировки привозит жене колье, а любовнице — грязные рубашки. Из цикла «Армянское радио». В огромной степени. Я процитирую собственную заметку в «Московском комсомольце». Не критикуйте мужа. Хотя некоторые мои рассуждения, советы покажутся вам уже известными по ответам на предыдущие вопросы. Статья начиналась письмом. «Уважаемая редакция, это очень хорошо, что вы решили заняться освещением проблем половой жизни. Помогите. Что мне делать? Я хорошо отношусь к своему мужу, но я всегда от него хочу большего, чем он может мне дать в интимном плане. И чем больше я ему об этом говорю, тем отношения наши становятся хуже. Дело может дойти до развода. Не подумайте, что я какая-нибудь испорченная сексоманка. Отнюдь. Я обычная женщина. Посоветуйте, как мне поступить. Фамилию мою прошу не указывать». Итак, письмо обеспокоенной женщины. Попробуем на него ответить как с общечеловеческих позиций, так и с позиций медиков. Многие неудачи в интимном плане нередко связаны не с нашей физиологией, а с нашим характером, с нашими установками на семейную жизнь и на отношения между мужчиной и женщиной. Уважаемые женщины, многое, очень многое зависит именно от вас, а не от мужчин. Женщине, думается, будет полезно узнать некоторые особенности мужской физиологии и психики, чтобы умело этим управлять. Многие мужчины боятся оказаться несостоятельными. Они могут быть уверены в своих практических делах, они бывают уверены в своей внешней неотразимости, но как только они оказываются в постели, многих из них посещает порой безотчетный страх. А вдруг не получится? А вдруг не будет эрекции? У некоторой части мужчин импотенция бывает зачастую ложной и происходит от самовнушения. Чем больше они об этом думают, тем сильнее она развивается. Готовя книгу «1001 вопрос про это», я опросил 6000 мужчин от 18 до 60 лет, и 40% из них сказали, что подобный страх они испытывают. Наиболее это характерно для возрастов от 18 до 22 лет и после 45 до 60 лет. Что должна в подобной ситуации делать женщина, если она заметила смятение мужчины? По мнению специалистов, женщина должна быть сверхпонимающей и сверхтактичной. Она должна сказать мужчине, что ей приятно с ним быть независимо от его половых возможностей. Она должна сказать и доказать, что ей приятно его обнимать, целовать, гладить. Не надо дожидаться, пока все начнет делать мужчина. Лучше самой взять инициативу и постараться доставить мужчине удовольствие, радость и ни в коем случае не показать даже намеком, что ее огорчает или волнует отсутствие эрекции у мужа. Нет и не надо. Так должна сказать женщина сама себе и ему. Мне хорошо с ним, мне приятно, мне радостно его видеть, ощущать. Пусть так пройдет день, два, три, неделя. Две недели, может быть меньше, может быть больше. Но если вы проявите терпение, внимание, постараетесь разнообразить свои ласки, человек всегда стремится к разнообразию, а уж в интимных отношениях однообразие губительно, то, думается, рано или поздно вы добьетесь пробуждения мужчины в мужчине. Как вы думаете, о чем больше всего думает мужчина, если он слишком рано испытал оргазм? О том, что он не испытал до конца ощущения разрядки, что он слишком слабый, что он упал в собственных глазах? Нет. Большинство боится упасть именно в ваших глазах. Задача женщины – убедить мужчину, что лучше него нет и не может быть человека, сказать ему, что он самый-самый-самый, и что вам нравится, когда все происходит именно так, как получается у него. Вам нужно постараться доказать мужчине, если вы его любите, что в половом отношении он для вас идеальный партнер. И лишь постепенно налаживая интимные отношения, именно постепенно, не торопясь, продвигаться дальше в поисках и обретении разных оттенков сексуальных ощущений. Но ни в коем случае при этом не спешить, ни в коем случае не бояться, не волноваться и не переживать, если что-то не получается. «Женщины, берегите мужчин!» Эта крылатая фраза социолога Бориса Урланиса своевременно звучит и применительно к интимным отношениям. Не ревновать. Многим женщинам кажется, что мужчины с ними такие, ибо с другими они другие, и поэтому женщины ревнуют. Не злиться. Это трудно сделать, но необходимо. Злая, сердитая, обидная фраза может вырваться вдруг. Не расстраиваться. Помните, в жизни нет безвыходных положений. Помните, многое, если не все, зависит от вас. Искать, пробовать и находить – вот программа действия. Понимаю, что эти советы могут быть услышаны и мужчинами. Но согласитесь, женщины, когда они этого хотят – великие актрисы. Нельзя, не нужно и не стоит играть в любовь. Надо любить. Любить искренне. Но вот попробовать сыграть, что рекомендуют специалисты, стоит. У мужчины обычно самый острый по ощущениям первый оргазм. Это его как бы высший секс-пик. Женщина же, наоборот, испытывает все большее и большее наслаждение с каждым последующим оргазмом. И вы должны знать, что для многих мужчин достичь оргазма дважды – не всегда выполнимое желание. Для многих? Конечно, в жизни известно немало случаев, когда мужчины и в зрелом возрасте, за 50, за 60 лет, сексуально настолько обострены и активны, что их темпераменту и возможностям можно лишь позавидовать. И женщины допускают не промах, а ошибку, позволяя себе ухмылки или ироничные высказывания по поводу мужских достоинств партнера. Женщине необходимо знать о расположении эрогенных зон у мужчины. У каждого мужчины есть своя особенность, свой, если угодно, тайник возбуждения. И вы должны обследовать каждый сантиметр его тела, помня, что на чистом теле нет срамных мест. По мнению сексологов, 98% мужчин в том или ином возрасте прошли через онанизм. Женский онанизм развит значительно меньше, чем мужской. У некоторых мужчин это вошло в столь глубокую привычку, что они могут испытать возбуждение лишь при помощи собственных рук. Отодвиньте их руки, возьмите инициативу в свои. По мнению специалистов-медиков, это дельный совет. Многие читательницы спрашивают, удобно или нет делать то-то и так-то, не позорно ли целовать самые интимные места, можно ли во время половых отношений не выключать свет, нравственно ли менять позиции, не подумает ли мой муж, что я безнравственна, не упаду ли я в его глазах и так далее. Ответ стандартен. Все, что двоим хочется, все, что ведет к разнообразию, все, что двоим приятно, очень важно, чтобы именно двоим, а не одному, все это можно и нужно делать. В интимной жизни размер половых органов мужчины не имеет решающего значения. Главное – это темперамент, реактивность, умение управлять этим физиологическим процессом. Да, мужчина бывает нетерпелив, и вступая в заключительную фазу коитуса, он зачастую хотел бы, да не способен собой управлять, был бы рад приостановить наступление семяизвержения, продлить фрикции, но не в состоянии. И здесь важно женщине научиться улавливать, чувствовать мужчину и вести себя так, как хотелось бы ему. Женщина способна помочь мужчине продлить фрикции и, наоборот, быстрее прийти к финишу. В искусстве любви, мы говорим о ее интимном аспекте, нет мелочей. Дурной запах изо рта, Один незалеченный зуб может стать преградой хорошей семейной жизни. Запах пота, сальные волосы, неопрятное белье. Некоторые женщины поступают опрометчиво, предлагая мужчинам выпить, считая, что алкоголь подогреет их и увеличит мужские возможности. На многих алкоголь действует совершенно иначе. Он затормаживает половые функции, становится преградой для оргазма. Курение и алкоголь действуют на потенцию, значительно ее понижая. И еще женщина должна помнить, и это, пожалуй, основное, что нельзя торопиться, нельзя создавать нервную обстановку, нельзя требовать, чтобы мужчина прерывал половой акт. Некоторые женщины в целях предупреждения беременности прибегают к такому способу. Это удручающе действует на нервную систему мужчины. Лучше презерватив, лучше обойтись без полового акта, чем прерывать его. Чтобы у слушательниц появилось чуть-чуть ироничное отношение к себе, это важно, серьезно относиться ко всем и чуть иронично к себе. Давайте вспомним один совет юмористов. Никогда не критикуйте свою жену, ибо те недостатки, которые вы у нее находите, возможно, помешали ей выбрать лучшего мужа. Этот анекдот-притча, если рассматривать отношения между мужем и женой в интимном плане, относится в равной степени и к мужчинам, и к женщинам. Разве не так? Не критикуйте мужа. Любите мужа.